Глава 16. «Я так рад, что вы все-таки пришли, друг мой!» А вот я, признаться, рад не был. Слишком уж мрачным оказалось подземелье здания на Сенатской площади. И не только потому, что само по себе перемещение из жаркого летнего утра сюда в прохладу, сырость и скопище вековой пыли казалось чем-то странным и противоестественным. Святейший правительствующий Синод изрядно давил. Архитектурой, атмосферой и самим осознанием, что где-то там, на верхних этажах, собирается какой-нибудь очередной совет архиереев. Пишет свои важные бумаги господин обер-прокурор, заняты делами чиновники калибром поменьше. А здесь ничего, только тишина, запах старой бумаги и, кажется, еще и крысы, что-то серое и размером с футбольный мяч прошмыгнуло и исчезло за полкой. Не случайно библиотекарь, тощий седовласый старик в квадратных очках, вручил нам ключи, но сам спускаться в архив явно не собирался. Так себе местечко, но слово, как известно, надо держать. «Ну, я ведь обещал, разве не так?» — вздохнул я. «И чем именно мы сегодня займемся?» «Всем!» — Вольский растопырил руки, будто собирался схватить все книги со всех полок разом. «Волшебное место, просто волшебное! Вы ведь тоже чувствуете этот запах, Владимир?» Отставной профессор какого-то там сибирского университета явно чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Я еще не успел толком осмотреться, а он уже выдернул невесть откуда здоровенный фолиант в кожаном переплете и теперь пытался разлепить слежавшиеся страницы. Получалось так себе, но Вольский, похоже, испытывал от этого даже больше восторга. «Древние книги. В самом деле, что еще человеку нужно для счастья?» «Да, Петр Николаевич», — смиренно согласился я. «Запах я определенно чувствую». «Отлично, отлично, мой юный друг!» Вольский пропустил иронию мимо ушей, а скорее и вовсе не заметил. «Жду не дождусь, когда мы наведем здесь порядок. Я и не надеялся, что вы мне поможете. Признаться, многие считают все это бреднями выжившего из ума старика». «Что именно считают?» — зачем-то уточнил я. «Жизнеописание героев!» — в глазах Вольского загорелся азартный огонек. «Однако подумайте сами, Владимир. Если уж старинное колдовство, в которое давно никто не верит, все эти проклятия, порчи и заговоры существуют на самом деле, как знать, что еще могло сохраниться на этом свете? Или кто?» «Кто?» — я усмехнулся и покачал головой. «Боюсь, славные герои прошлого уже давно ушли в историю». «А что, если и это окажется заблуждением?» Вольский схватил меня за плечо. «Ветхий Завет приписывает иудейским патриархам поистине нечеловеческий век. Старец Мафусаил прожил чуть ли не целую тысячу лет, а его сын и внук, тот самый Ной, который построил ковчег во времена Всемирного потопа». Дальше я слушал уже вполуха, погрузился в собственные мысли. Конечно, библейские масштабы в них по большей части отсутствовали, зато с достоверностью все как будто оказалось в полном порядке. В возрасте, не уступающем веку легендарного Мафусаила, я не жаловался на забывчивость и помнил, во всяком случае, людей и даты. И, надо сказать, мне и раньше приходилось задумываться, почему за всю свою немыслимо долгую жизнь я не встречал никого старше себя. То есть ровесники вроде как имелись, кто-то чуть помоложе, кто-то, вероятно, наоборот. В те времена с носителями информации, как и с грамотностью в целом, дела обстояли так себе. И к появлению полноценных летописей запросто можно было потерять лет 20-30. Но не больше. А уж к царствованию Ивана Грозного разница и в полтора века становилась чем-то малозначительным и почти незаметным. И все мне подобные, включая даже самых осторожных и многомудрых, просто перестали мериться, ну, допустим, прожитыми годами. И я порой думал, что дело было в самом обычном страхе. Старцы вроде меня боялись даже представить тех, рядом с кем вдруг оказались бы неоперившимися птенцами. Древних, заставших не только крещение Руси или полулегендарного князя Рюрика, но и то, что было раньше. Античный Рим, Грецию или даже постройку знаменитых египетских пирамид. Но не могли же мы в самом-то деле быть первыми? Вряд ли способности, тот дар, который подобные мне получали при рождении, просто взяли и появились где-то в конце первого тысячелетия от рождения Христа. Впрочем, были и такие теории, построенные, однако, на одних лишь голых умозаключениях, не подкрепленных даже маломальски убедительной экспериментальной базой. Конечно, загадки вечных и почти неуязвимых тел интересовали ученых мужей еще в незапамятные времена, и к началу 21 века я успел изучить результаты примерно полутора сотен исследований и лично поучаствовать в трех десятках, как правило, в качестве подопытного кролика. Ничего, в смысле никаких результатов. Различий между мной и обычными людьми на генетическом уровне так и не нашли. Чуть иной состав костной ткани, мышцы покрепче, могучая иммунная система, не совсем типовая энцефалограмма и температура тела чуть выше условно нормальной, где-то 37,2. И еще с полсотни пунктов, где отклонения составили какие-то крохи в плюс или минус от среднестатистических. В общем, ничего, чтобы наглядно указывало на способность за пару часов залечить огнестрельную рану или кулаком пробить дверь автомобиля. То ли никакой мутации вовсе не было, то ли она оказалась зарыта так глубоко в недрах ДНК, что ее не смог откопать даже самый передовой научный инструментарий. Вопросов в очередной раз оказалось куда больше, чем ответов. И только одно я знал точно. Никого заметно старше меня в мире нет. Встречались те, кто оказывался сильнее, быстрее, умнее, хитрее, талантливее в колдовстве или военных науках, знающие больше магических фокусов или способные принимать чуть ли не дюжину иных форм, включая самые сложные. Но старше нет, и все тут. И мы могли только догадываться, куда они подевались. То ли дряхлели и умирали от самых обычных болезней, сгорая за пару лет, когда колоссальный ресурс тела все-таки заканчивался. То ли их всех банально перебили в первую тысячу лет нашей эры. Это все-таки реально сделать, хоть и непросто. Кто-то считал, что старцы ушли сами, по собственной воле. Не погибли, но сменили форму существования на иную, уже не вполне человеческую. Или спрятались среди простых смертных, навсегда отказавшись использовать дар. А может, их тайное сообщество и правда вершило судьбы мира, укрывшись за стенами древнего монастыря в какой-нибудь Шамбале. Так или иначе, они исчезли, не оставив и следов. В моем старом мире, но здесь все вполне могло оказаться иначе. И если я ненароком вступил в схватку не с 200-летним талантливым молокососом и не с собственным ровесником, а с доисторическим чудищем, заставшим еще шумерского царя Гильгамеша и фараона в какой-то там династии. Такой расклад мне определенно не нравился. Да чего уж там, даже думать не хотелось. Древние склонны преувеличивать, я фамильярно щелкнул ногтем по переплету фолианта. И библейский Мафусаил не единственное тому подтверждение. Египтяне приписывали своим правителям и не такие годы. Верно, однако согласитесь, что способности владеющих могут объяснить, если не все, то очень многое. Вольский улыбнулся. «Я лично знаю пару человек, чей талант дарует долголетие, и кое-кто недавно отмечал юбилей в полтора века. В столице даже ходят слухи о графе, который получил титул лично от Петра Великого. И если так, почему бы не найтись тому, что прожил вдвое или даже в пятеро больше? Всему есть предел, я пожал плечами, даже талантом». И я почти убежден, что мы и представления не имеем о пределах их возможностей, жарко возразил Вольский. Вы знаете что-нибудь об былинных богатырях? Что? Да, знаю. Конечно же, знаю. Я отряхнул головой, отгоняя растерянность. Добрыня Никитич, Илья Муромец. Именно, закивал Вольский. В отличие от библейских патриархов, наши жили не так уж и давно. Во времена крещения Руси князем Владимиром или чуть позже. Конечно, их нельзя в полной мере считать историческими личностями, но у каждого есть реальный прообраз, конечно же, я не стал спорить, или несколько прообразов, которые, неважно, нам доподлинно известно, что эти люди служили великому князю. Они сражались с чудовищами, Вольский принялся загибать пальцы, Они, вне всяких сомнений, были сильными владеющими. И самое главное, они своими глазами видели то, после чего прорывы понемногу исчезли. «Вы уже говорили», — напомнил я. «Мудрость древних, архивы, старые записи. Думаете, кто-то из местных старцев еще жив?» «Если так, мы непременно об этом узнаем из книг», — Вольский провел пальцами по корешкам на полке, оставляя следы на пыли. «Думаю, нам следует начать с летописи Соловецкого монастыря или...» «Прошу меня простить, судари», — раздался знакомый голос со стороны входа в подвал. «Однако заниматься научными изысканиями вам придется чуть позже. Геловани появился внезапно. Я уже давно научился чувствовать приближение сильных владеющих заранее, но он каким-то образом подобрался незамеченным. То ли специально прятался от меня или кого-то из местных, то ли просто привык скрывать талант. Скажи мне кто-нибудь сегодня утром, что грозный сыскарь способен хоть кого-то обрадовать своим появлением, я бы, пожалуй, рассмеялся. Однако сейчас его визит оказался как нельзя кстати». «Доброго дня, Виктор Давидович», — Вольский недовольно сдвинул брови. «Могу ли я поинтересоваться, что привело вас сюда?» «У меня к Владимиру срочное дело», — отозвался Геловани, «и, боюсь, оно не потерпит промедления». «Но как же...» «Ничего не поделаешь, служба. Мне и самому искренне жаль, что придется отложить книги». «Но раз уж его сиятельство требует...» Я стиснул вялую ладонь Вольского, изобразил на лице глубочайшую скорбь и развернулся к выходу. «Разве мы можем отказать?»